Виды и формы самообольщения весьма разнообразны. Жертвы его часто искренне верят в то, что они создали в своем воображении. С сознанием своей правоты утверждают они то, что принимают за реальность. Заблуждения человеческие превосходят все границы. В ограниченности своей и невежестве принимают часто они за истину ложь и считают обязанностью своей стоять на ее защите. В тонком мире целые стада обольщенных промышляют проявлением. Все фальшивые олимпы – явления того же порядка. Всевозможные ложные верования, учения, теории от того же корня. Сидящие в скворечнике принимают его за мир, а все прочее отрицают. Невежество человеческое разлито широко. Сколько ложных теорий принимается и отвергается ежегодно. Среди их всевозможных нагромождений трудно найти ту узкую тропу, которая ведет к истинному знанию. Сейчас перед наукой стоят исключительные возможности приближаться к нему. Но мешает еще предвзятость. Скоро наука разрушит многие барьеры непонимания. Она откроет врата в тонкий мир, она докажет неопровержимо действительность несомненного. Как в свое время инквизиция не могла остановить течение мысли, так и теперь никакие опровержения и запреты не остановят победного шествия науки. Оказаться в стане невежды противников ее будет признаком мракобесия и отсталости.